Глава 58. Андрею Шевчуку не сиделось в участковом пункте полиции. Работа не шла. Он то и дело возвращался к рисунку женщины 33 лет. Вглядывался. Искал сходство с младшей сестрой Катей, которой сейчас тоже 33. И убеждался — она. Но проходило 5 минут, и мнение менялось. Это другая женщина. Рот и глаза похожи, овал лица тот же, но прическа и выражение лица другие, чем те, к которым он привык. Полицейский пытался рассуждать. Бездушный компьютер не в силах предсказать в точности, какой станет девочка спустя 30 лет. Этот рисунок вымышленного человека. Другое дело — фотография 3-летней девочки. Настоящей девочки, которая бесследно пропала. Шевчук всматривался в распахнутые глаза малышки. Он видел это лицо, помнит этот взгляд. Он знает девочку. И снова сомнения. Может, это обман памяти? Он видел ее в детстве, а детские воспоминания неточны и размыты, как картинки из сновидения. Внести ясность могут документы, свидетельства о рождении, детские фотографии. Любящие родители постоянно фотографируют малышей. Укрепившись в этой мысли, Шевчук подхватил папку и поспешил к матери. Светлана Алексеевна Шевчук встретила взволнованного сына вопросом. — Андрюша, что-то случилось? На тебе лица нет. — Мама, где наши детские фотографии? — Где и раньше. Альбом в книжном шкафу. Андрей устремился в комнату. Мать шла за сыном и бубнила о наболевшем. — Ты знаешь, как мне надоели фотографии чужих внуков. Подруги шлют и шлют, будь ты их детки чудо несусветное. Я, разумеется, ставлю лайки и в ответ фотки своей внученьки. Тоже полюбуйтесь. Только наша Катя мало да шулю фотографирует. Ты скажи сестре, что бабушка ждет. А еще бабушка ждет внуков от вас с Мариной. Ой, как жду, Андрюша! Андрей, устроившись на диване, перелистывал первые страницы фотоальбома и поднял недоуменный взгляд. «Мама, а где фотографии Кати до 3 лет? Мои с рождения, а ее?» «Вот она уже на велосипеде в 4. Тут читает стихи на утреннике в детском саду». Светлана Алексеевна нахмурилась, будто вспоминая. Придумала. «Так тогда фотоаппарата у нас не было. Это сейчас у всех телефоны?» «Мама, я родился раньше. Вот я в пеленках, вот ползаю, вот уже бегаю. Катя в это время уже родилась». «Что ты завелся? К первенцам особое отношение. Вот будет у тебя ребенок?» «Мама, посмотри, это же Катя! Моя сестра Катя!» Андрей совместил снимок Кати из альбома с фотографией девочки из розыскного листа. Светлана Алексеевна нацепила очки для чтения, присела рядом с сыном, склонила голову. — Что это? — Объявление о розыске Кати Федуловой 30-летней давности, а рядом наша Катя в тот же год. — И что? — Одно лицо, разве ты не видишь? Андрей впился взглядом в застывшую мать. Она уже не разглядывала фотографии и просто боялась поднять глаза. «Мама?» Андрей чувствовал, что мать что-то скрывает. «Скажи». Женщина смущенно пожала плечами и призналась. «Да, это Катя, моя Катя. Но как? У девочки другая фамилия. Она пропала 30 лет назад». Светлана Алексеевна тяжело вздохнула и посмотрела сыну в глаза. Вот и настало время рассказать правду.